Глава 12, в которой произошло событие, потрясшее всю Вселенную. Так, мило переговариваясь с прохожими, мы незаметно подошли к нашему мосту. Можно представить мое удивление и легкую вспышку гнева, когда вдруг из-за столба бумаги навстречу нам вышли Толик и Маша. «Ага, они тебя не послушались, значит, я хоть и немножко, да на них повлиял». «Ха-ха!» — обрадовался Пыпин. Толик всегда был склонен к авантюрам, но от вас, Маша, я этого не ожидал, — сказал я, стараясь не замечать, как празднуют победу матерый хулиган. «Я тоже от себя этого бы не ожидала», — призналась Маша. «Но в тот самый момент, когда мы были готовы ступить на кипу вашей бумаги, на нее прямо из земли взлетела эта собака, и кипа как зашаталась, чуть не разлетелась вся по галактикам и вселенным, но мы ее удержали». Я повернул голову и увидел спаниеля бело-шоколадного цвета. Он сидел на задних лапах и возбужденно дышал, словно после долгого бегства. «Это спаниель Аркадий, который себя считает котом», — представил Толик Слонов собаку. И пес заговорил на чистом человечьем языке, сильно картавя. «Не слушайте детей», — сказал он с досадой. «Я самый настоящий кот. И как даже подозреваю, чистейший ангорский. А доказательством тому мои пушистые уши». Он мотнул головой, и его большие шоколадного цвета уши взлетели точно крылья. Их размах достигал целого метра. «Ну а на вашу кипу я залез под давлением суровой, негостеприимной действительности. А все произошло от того, что меня взяли на дачу, хотя я категорически возражал. Мне ближе уют хозяйского кабинета. На полках книги, книги, тысячи книг. И едва мы приехали на дачный участок, как тут же начались мерзости в заправдышной жизни. Стоило нам выйти из машины, как на меня напало лохматое чудовище с длинными усами, то есть оно еще только готовилось к атаке, и страшно лаяло «мяу-мяу», да изогнулось дугой. Судя по брему, это была самая настоящая свирепая собака. Но и вы сами понимаете, я не удержался», — сказал пес, смущенно опустив глаза. Дело было ясным. В конце запутавшийся спаниель принял обычную кошку за ужасного пса, бумажный столб за высокое дерево, и взлетел наверх, отчаянно взмахивая ушами. «Да, только так можно было спасти мой роскошный, изысканный хвост от жутких когтей собаки», — сказал пес, вильнув куцым хвостом. «Но куда я попал?» Он провел лапы перед глазами. «Это я надел воображаемые очки. О, тут асфальт. Лично я предпочитаю паркет, ну и, разумеется, мягкую мебель. А это что? Да меня, кажется, окружает какой-то мир». Спаниель начал осматриваться по сторонам, придерживая лапой воображаемые очки. «Поглядите на этого пса! Еще рассуждает!» — возмутился Пыпин. «Ишь, начитанный какой! Да я таких грамотеев всю жизнь камнями гонял!» Я заметил, как сконфуженно покраснел Толик Слонов. Видимо, он еще недавно точно так же относился к животным. Маша хотела возразить Пыпину, но вовремя вспомнила, что со взрослыми спорить нельзя, и промолчала. Но, к счастью, сам Аркадий, увлеченный изучением улицы, пропустил обидное замечание Пыпина мимо ушей. Но все равно мне, Маше и Толику стало неловко за поведение Пыпина, хотя его поступок можно было отчасти понять. Если мы не остановим этого болтуна, нам придется надолго застрять на планете скромной. «Кто-то что-то сказал? Или мне просто послышалось?» — рассеянно спросил пес, не прекращая своих наблюдений. «Видите ли, Аркадий, мы спешим», — сказал я ему. «Нам пора домой, на землю. Нас ждут дела. Да и вас, конечно, ищут ваши хозяева». «Как? Разве я не на земле? Я попал в иную цивилизацию?» — «Вы это хотели сказать?» — поразился Аркадий. «Тогда вы меня разочаровали. От иной цивилизации я большего ждал. Сравните ее с картинками в книгах, или вы не любите научно-фантастическую литературу?» Испаниель вызывающе сощурился, надеясь втянуть нас в долгий спор. «Извините, но иначе нельзя», — сказал я псу и, нагнувшись, взял его за ошейник. «Отпустите меня! Что за фамильярность? Стоит встретиться с незнакомым человеком, он как тут же норовит взять тебя на руки». «Я об этом читал», — запротестовал Аркадий. «Я понимаю, я теплый, пушистый, меня приятно гладить по шерсти и против. Но, пес, меня подери, вас много, а я один, и тем более не ваш кот. Не приучайте меня к чужим рукам, не балуйте», — завопил Аркадий и машинально потерся головой о мою ногу. «Ну, если хотите, оставайтесь здесь, а мы должны вернуться домой», — вежливо ответил я и отпустил ошейник. «Нет уж, я с вами». «Я ведь о чем? Чтобы вы уважали мое самолюбие. Мы, коты, очень самостоятельный народ. Для нас независимость превыше всего». «Ну разве чуть-чуть выше кусок свежего мяса?» — пояснил Аркадий, успокаиваясь. «И еще. Только уж чур вместе так вместе. Не оставляйте меня в беде. Кто знает, может, злой пес до сих пор караулит меня у подножия». Я пообещал свое покровительство, и мнимый кот взошел на верхний лист бумаги. За ним последовал Пыпин, а я задержался с Машей и Толей, чтобы отправить их домой. У нас все было готово к возвращению, и добрые ребятишки могли уже не волноваться за нашу судьбу. «Иван Иванович, а можно мы вернемся вместе с вами?» — попросила Маша, глядя на меня серьезными ясными глазами. «Мы будем вести себя дисциплинированно и не займем много места. Лично я и вовсе воздушная, потому что нахожусь во сне». «А, собственно говоря, какая вам разница?» — удивился я, еще ничего не понимая. «Иван Иванович, для нас же это будет здорово! Это же такая честь!» — воскликнул Толик. «Иван Иванович, это же будет иметь для нас, детей, огромное воспитательное значение. Представляете, рядовой человек, то есть вы, совершает невероятное. Это очень поучительно», — пояснила Маша, давая понять, что, несмотря на то, что я не подумал об этом сам, мой авторитет для нее все равно остался на очень высоком уровне. «Ну, если так, тогда прошу на наш бумажный мост», — сказал я, сразу согласившись с резонными доводами Маши. Мы кое-как разместились наверху бумажной колонны, и я под прощальные возгласы собравшихся скромняк осторожно вытащил из-под ног верхний листок. Планета скромная тотчас отдалилась от нас, потерявшись среди россыпи звезд, а мы, дружной тесной группой, начали свой путь к Земле. «Так вот, я про пса, который меня караулит», — нарушил молчание Спаниель и, проделав замысловатые движения лапой, пояснил. «Это я протер воображаемые очки. Запотели. Так вот, про пса. Странная логика. Если у человека есть хвост, я имею в виду нас, кошек, то каждый пес считает своим долгом вцепиться в него зубами». Я понял, что здесь его ничем не остановишь, придется терпеть до самой земли. Но пространные рассуждения Спаниеля и Аркадия были прерваны раньше, чем я предполагал. На 20-й страничке нашу компанию сильно тряхнуло. Бумажный мост закачался, накренился под нами, изогнувшись дугой. «Дети, сейчас же марш на землю», — сказал я, балансируя на ускользающей из-под ног бумаги. «А вас, надеюсь, можно теперь взять за ошейник?» — спросил я собаку, которая, как заправский кот, выгнулась дугой и зашипела на невидимую опасность. «С превеликим удовольствием! Ваша рука теперь мне кажется весьма надежной», — ответил Спаниель и, не дожидаясь, сам подставил шею с красивым ошейником. «А я что, хуже всех?» — обиделся Пыпин. «Пожалуйста, держитесь за меня», — разрешил я великодушно. Он вцепился в мое плечо, и бумажный мост тотчас рухнул, развалился на отдельные листочки. Мы полетели в черную бездну. последний момент я увидела замешкавшихся, как мне показалось, Машу и Толика. «Маша, сейчас же проснись! Подъем!» — закричала я, удаляясь к звездам. «Я перейду в другой сон. Где вы можете мне присниться?» — откликнулась Маша. «Пока это тайна и для меня самого. Толя, а ты должен немедля взять и перенестись на землю!» — крикнул я уже издалека. Толя что-то крикнул в ответ, но я уже не слышал и не видел. Мы летели в бездонном космосе. Пыпин висел на моем плече, а рядом, раскинув уши, планировал спаниель. «Ах!» — сказал Аркадий. «По-моему, я уронил свои воображаемые очки. Мы не могли бы вернуться за ними?» «К сожалению, это не в наших силах», — ответил я. Спаниель вздохнул и сказал, ободряя меня. «Ничего, я придумаю себе другие, модные. Правда, к тем я привык. Они хоть и не современные, но очень удобные были очки. Ты ничего не поделаешь. Сурова правда жизни. И вообще». Он хотел развить свою мысль пошире, но нас подхватило притяжение большой звезды и понесло на ее поверхность. Нам угрожала гибель от столкновения с твердью. Но тут нашу троицу заметила другая хищная звезда и, перехватив своим невидимым щупальцем притяжением, потащила к себе. Опомнившись, первая звезда напрягла все свои гравитационные силы и снова повлекла нас к себе. Однако и вторая звезда не собиралась расставаться с добычей. Между космическими гигантами завязался упорный поединок. Мы, крепко сцепившись, летали между ними, словно теннисный мячик. У нас захватывало дух, и пес то и дело со сладким ужасом восклицал. «Ух ты!» Я понял, что этот матч может длиться бесконечно, если мы сами не выйдем из игры. И, уловив при счете 15-15 удобный момент, изловчился и связал притяжение звезд крепким морским узлом. Пока соперники, войдя в азарт, старались перетянуть друг дружку, я придал нашей компании небольшое ускорение, выбросив в космос гребень, которым расчесывал бороду, и мы устремились к крошечной планете, которую мне уже удалось присмотреть. Когда звезды опомнились и бросили нам вдогонку все свои силы гравитации, мы были уже далеко. Их мощи хватило только на то, чтобы задержать наше падение на поверхность планеты. Благодаря этой нечаянной услуге наш мирный десант приземлился медленно и спокойно, точно нас бережно опускал широкий купол парашюта. Почувствовав под ногами твердую основу, мы разомкнули объятия, скреплявшие нашу компанию, расправили онемевшие пальцы и огляделись. Нас окружал жизнерадостный пейзаж. Над головой синел купол атмосферы, которой можно было дышать. В зеленых кущах пели птицы, а понизу шелестела трава. «И все же ни с чем не сравнить интеллектуальную тишь городской квартиры», — пробормотал Аркадий, почесывая задние лапы за ухом. «А по мне, нет ничего лучше пыльной улицы с темными подворотнями, конечно», — пробурчал Пыпин. «Я больше всего любил уютный ют, на котором можно после вахты выслушать от других и рассказать самому не одну правдивую и вместе с тем необычную историю. Но мне так и не удалось высказать вслух свое личное мнение. По воздуху пронеслось легкое дуновение, и перед нами возник Толик Слонов. «Наконец-то я вас догнал», — сообщил он, отдуваясь. «И это перед началом учебного года», — с горечью сказал я, стараясь не смотреть на Пыпина, чтобы не видеть его торжества. «А что нам учебный год, подумаешь? Нам ничего не стоит его пропустить», — ответил за Толика Пыпин. Толик растерянно оглянулся, словно надеялся увидеть Машу и найти у нее одобрение. «А Маше теперь мы не нужны. Она теперь видит другой сладкий сон», — ехидно сказал Пыпин и допустил ошибку. «Неправда! Она ищет сон, где можно встретиться с нами», — твердо к моей неописуемой радости возразил Толик. «Иван Иваныч, не сердитесь на меня. Пока вы в беде, мне бы ни один содержательный урок на пользу не пошел». Вот я взял и перенесся к вам. Правда, нелегко это было сделать, потому что вас бросало из стороны в сторону, и каждый раз я опаздывал на какой-то миг. А Маше будет еще трудней. Уж очень сложный выбрала она способ передвижения. Ладно уж, но только чтобы ты наверстал пропущенные уроки, — проворчал я, скрывая свое удовлетворение, чтобы Толик не возомнил себя совсем образцовым ребенком. После короткой педагогической дуэли с Пыпиным я предложила смотреть незнакомую планету, которой, кто знает, может, навсегда суждено стать нашим домом. Мы обогнули рощицу кудрявых веселых деревьев и увидели человека с кларнетом, который строил из музыкальных звуков дом. Его кларнет был набит музыкой. Прямо-таки удивительно, сколько ее помещалось в этой тоненькой трубочке. Музыкант-строитель уже воздвиг стены и крышу и теперь украшал окна и карнизы затейливым узором. Вот он нажал на клапан кларнета, и из узкого раструба выплыла славная затейливая мелодия. Музыкант взял ее кончиками пальцев и аккуратно повесил над крыльцом. «Дом из музыки?» — изумленно воскликнул Толик. «Неужели такое бывает?» Музыкант обернулся на его голос и, ничуть не удивляясь нашему появлению, сказал: «Как видишь, бывает. Но только у нас на планете чудной. У нас на чудной все бывает. Но разве в нем можно жить? Он же развалится от первого ветра», — не унимался Толик. «Конечно, развалится, если не верить в то, что он будет стоять вечно. Но если верить, в нем можно жить, как в настоящем доме. Очень уютном, разумеется», — ответил музыкант и улыбнулся мне, приняв меня за человека, который знает все. Однако, к его чести, нужно сказать, что я на этот раз уже слышал о том, что существует такая планета, куда съезжаются разные чудаки. «И кому нужен такой дом? Здесь даже не побьешь как следует окна», — хмуро произнес Пыпин. «А зачем окна бить? Впрочем, если вам хочется, разбейте. Я сделаю новое стекло», — любезно предложил музыкант. «Спасибо, но мне так неинтересно», — обиделся Пыпин. «Но что ни говорите, дома на книжных картинках — все равно красивее этого», — решительно вмешался Аркадий. Я с тревогой подумал, что пес сейчас же ударится в пространный монолог, но за домом послышалось чье-то бормотание, и из-за угла вышел смуглый, полуобнаженный человек в набедренной повязке и челме. «А сейчас ступишь левой ногой», — говорил он себе. «Вот видишь, я угадал. Я же предвидел, что так и будет». «О, да у нас гости!» — сказал он музыканту, увидев нас. «Знакомьтесь, мой сосед. Он считает себя прорицателем», — представил его музыкант. «Да-да, я могу предсказывать будущее. Сейчас вы убедитесь в этом сами». «Я кое-что предскажу себе на самое ближайшее будущее, и это обязательно сбудется». Он поправил челму, сосредоточился и произнес потусторонним голосом: «Ты пойдешь вон в ту сторону и непременно споткнешься вон о тот камень». И прорицатель указал на заметный камень, лежащий посреди тропы, по которой мы только что пришли к музыканту. «Ну иди же, иди! Почему ты стоишь?» — сказал он себе. И все получилось, как и предсказал прорицатель. Он пошел по тропинке и споткнулся о камень. «Ну, что я вам говорил?» — спросил он торжествующе. «А почему вы не перешагнули через камень? Вы же знали, что на тропинке лежит камень?» — удивился Толик. «Да потому что не мог. Если бы я не споткнулся о камень, вы бы подумали, что я никакой не пророк, а просто мелкий мошенник», — возразил прорицатель, покраснев. «Ну, если вы на самом деле пророк, тогда, может, скажете, что нас дальше ждет? Неужели новые неприятности?» — спросил Аркадий. «С тех пор, как меня привезли на дачу, неприятности сыплются на мою голову одна за другой». Прорицатель почесал затылок, сдвинул челму на лоб и неуверенно сказал: «Я думаю, Теперь все будет хорошо. «Учтите, я кое-что читал об оккультных науках», — предупредил пес. «Ну, может, не в прямом смысле читал, а только видел на картинках, но тем не менее». Он провел лапой перед глазами и пояснил. «Это я надел очки. Новые, в красивой, овальной оправе. Так вот». Но Аркадию в этот день не везло. Едва он углубился вновь в свои рассуждения, как его тут же опять прервали очередные очень серьезные события. Планета чудная вдруг заходила ходуном, запрыгала, словно была яблоком на дереве, и это дерево трясли. Мы все повалились с ног, и я, падая, увидел, что здешнее солнце, только что ласково светившее над планетой, скачет по небу, будто резиновый шар. Атмосфера, окутывавшая чудную, местами съехала от тряски, как одеяло, открыв черный космос, усеянный звездами. И среди звезд творилось что-то невообразимое. Ошалевший скорпион ужалил змееносца, и тот с перепугу забрался в чашу весов. Потревоженный кит ударил хвостом, и пегас, сорвавшись с привязи, помчался через небесный свод, подняв по дороге лебедя. Тот задел крылом струны лиры, их звон разбудил дремавшего дракона. Взбудораженные гончие псы кинулись на обеих медведиц. Мрачно закаркал ворон, с тяжелым топотом, поднимая серебряные брызги, побежал по Млечному Пути единорог. Глядя на эту панику, я понял, что со Вселенной приключилась беда. Тряска затихла так же внезапно, как и началась. Мы поднялись на ноги и увидели печальную картину. Вокруг нас лежали поваленные деревья, от дома из музыки осталась кучка покореженных нот. И солнце теперь напоминало опавший мяч, из которого частично вышел воздух. Мы начали утешать музыканта, уверяя его, что он построит себе новый дом, лучше прежнего. «Спасибо, друзья, спасибо вам за теплое слово», — растроганно ответил необычный строитель. «Новый дом я построю из целой симфонии. Это будет не дом, а дворец. И вы, если пожелаете, можете жить вместе со мной. И даже ваша собака. А где, кстати, она?» Мы тоже заметили, что пес куда-то исчез, и собрались было приступить к поискам его, но в это время зашевелился холмик из поломанных нот, и из-под него осторожно вылез Аркадий. Он сел на задние лапы, провел передними перед мордой и сокрушенно покачал головой. «Ну вот, опять разбились очки, причем совершенно новые», — пожаловался Аркадий и с упреком посмотрел на прорицателя. «А вы, между прочим, утверждали, что все отныне будет хорошо?» «Значит, перед таким явлением природы отступил даже мой магический ум», — ответил прорицатель, сокрушенно разведя руками. «А что бы это могло быть?» — спросил Толик Слонов, проявляя похвальную любознательность. Но этого никто не знал, кроме меня. Люди даже не подозревали, какая страшная опасность нависла над нашей Вселенной. А я сразу, случайно, разумеется, понял, что произошло. Друзья, наша старая добрая Вселенная стала игрушкой в руках ребенка, сказал я и, видя недоверие на лицах своих слушателей, пояснил. Все объясняется просто. Вселенная, в которой мы живем, на самом деле является игрушечным волчком. Его подарили мальчику Пете, там, в другой вселенной. А наши галактики — это не что иное, как молекулы, составляющие основу веществ, из которого сделана игрушка. «Поразительно!» — воскликнул музыкант. «Когда и как вы об этом узнали?» «Узнал недавно. Ради скромности солгал я. А как? Путем умозаключений. И до сегодняшнего дня это было только моей догадкой. Но после того, что случилось с нами на бумажном мосту и произошло минуту назад, мои подозрения перешли в твердую уверенность». «И все же какая связь между игрушечным волчком и происшедшей катастрофой? Спросил прорицатель, слегка задетый тем, что не он, а кто-то другой обладает даром такого глубокого проникновения в тайны. «Успокойтесь», — сказал я ему. «К этому открытию я пришел случайно. А что касается связи, ее объяснить легко. Мальчик пытался сломать свою игрушку и тем самым едва не загубил нашу Вселенную. Мое сообщение поразило всех, кроме Пыпина». «Славный мальчик!» — начал было матерый хулиган и тут же осекся. «Да, мальчик, несомненно, хороший, но кто-то научил его ломать игрушки». «Какой-то хулиган», — сказал я. «Да на такое не пойдет ни один порядочный хулиган», — обиделся Пыпин. «А он, как и мальчик, не знает, что у ребенка в руках не просто волчок, а целая вселенная, в том-то вся и беда», — пояснил я со все возрастающей тревогой. «Ну, если не знает, значит, мог и научить», — признал Пыпин упавшим голосом. «Значит, катастрофа может вот-вот повториться, и мне незачем снова строить дом?» — горестно воскликнул музыкант. «Да, это так. И чтобы предотвратить новую катастрофу, которая может быть гибельней этой, кто-то должен проникнуть в тот мир, где мальчик играет нашей Вселенной, и предупредить его семью и школу», — сказал я и, подумав, добавил. «Или детский сад». Прорицатель недоверчиво покачал головой и спросил. «И кто же этот кто-то?» «Ну, разумеется, я», — сказал я обреченно. Присутствующие посмотрели на меня, не скрывая своего удивления и восторга. Даже на лице Пыпина на какой-то миг появилось невольное уважение ко мне. И тут же пропало. «А ведь я могу пойти с тобой и проверить. Может, ты отсидишься на каком-нибудь астероиде, а мы будем считать, будто ты герой», — ухмыльнулся Пыпин.